Он говорит, что старшая сестра — просто озлобленная, бессердечная старуха. И зря они хотят столкнуть его с ней лбами. Ерунда это, и ничего хорошего из этого не выйдет, в особенности для него. От нее избавишься, а от настоящей, скрытой заразы, из-за которой все жалобы, не избавишься. «Ты думаешь?» — говорит Хардинг. «Тогда, если ты вдруг так просветился в вопросах душевного здоровья, в чем источник бед? Это настоящая, как ты изящно выразился, скрытая зараза?» «Говорю тебе, не знаю. Я ничего похожего не видел». С минуты он сидит тихо, прислушиваясь к гудению из рентгеновского кабинета. «А если бы все дело было в том, о чем вы толкуете, например, только в этой перезрелой сестре и ее спальных затруднениях, тогда разреши ее затруднения, разложи ее, и ваших бед как не бывало». Сканлон хлопает в ладоши. «Черт возьми, точно, ты уполномочен, Мак, ты тот производитель, который справится с работой». «Я? Нет, нет уж, не на того напали». «Почему нет? Столько разговоров о трахе, я думал, ты супер-жеребец». «Браток, я намерен держаться от старой стервятницы как можно дальше». «Это я заметил», — с улыбкой говорит Хардинг. «Что произошло между вами? Одно время ты прижал ее к канатам, потом отпустил. Внезапная жалость к нашему ангелу милосердия?» «Нет. Я кое-что узнал, вот в чем дело. Поспрашивал в разных местах. Узнал, почему вы, ребята, лижете до крови, кланяетесь ей, шаркаете и расстилаетесь за место коврика. Я допер, для чего вы меня употребляли». «Ну, это интересно». «Что ты? Еще как интересно. Мне очень интересно, почему вы, паразиты, не сказали мне, чем я рискую, когда глотничаю над ней. Если она мне не нравится, это не значит, что я буду нарываться на лишний годик заключения. Бывает, что приходится спрятать гордость в карман и вспомнить, чья рубашка ближе к телу». «О, друзья, не кажется ли вам, что есть какие-то основания для слухов, будто наш мистер МакМёрфи принял здешние порядки, желая поскорее выписаться?» «Хардинг, ты знаешь, о чем я говорю. Почему ты не сказал, что она может держать меня здесь сколько хочет?» «Ах, я забыл, что ты на принудительном лечении!» Лицо Хардинга сминается посередине от улыбки. «Да, ты становишься хитрецом, прямо как все мы». «Становлюсь, можешь не сомневаться. Почему это я должен бросаться вперед всех, когда вы начинаете ныть, что спальню запирают и держат сигареты у сестры? Я сперва не понял, чего вы кинулись ко мне все равно как к спасителю, а потом случайно узнал, что от сестер очень сильно зависит, кого выпустить, а кого нет, и очень быстро раскусил вас. Я сказал: «У, эти скользкие ребята прикупили меня, навьючили на меня свою поклажу. Надо же, обдурили самого Р.П. МакМёрфи». Он задирает подбородок и с ухмылкой смотрит на весь наш ряд. «Вы поймите меня, ребята, не хочу вас обидеть, но нахрен мне это нужно? Я не меньше вашего хочу отсюда выйти. Мне задираться со старой стервятницей так же опасно, как вам».